«Это-то!» — шагнул Михаил Степанович, простирая ко мне руки. «Стоять!» — осадила я его. «Условия такие. Живешь на пустыре, сторожишь фундамент, поставишь там себе шалаш. Сам. Доски и толь найдутся. Не поставишь — будешь жить под открытым небом. Кормлю раз в день обедом и отвезу домой по окончании экспедиции. В противном случае вычеркиваю тебя из жизни раз и навсегда». «Елизавета, а как же?» — начал было предпоследний, но я решительно перебила. «Согласен?» «Согласен». Закрыв глаза и откинув назад голову, сказал он, надо полагать, таким образом демонстрируя отчаяние души. «Мария!» — обратилась я к повеселевшей сестрице. «Укажите Михаилу Степановичу рабочее место, а я с другим супругом побеседую. Уж коли он здесь, должна быть от него польза». Я перешла дорогу, Иннокентий Павлович, завидя меня, быстро поднялся и поспешил навстречу. «На постой устроился?» — деловито осведомилась я. «Да». С хозяйкой договорился и дал задаток. «Иннокентий, у меня для тебя есть задание чрезвычайной важности. В доме номер 5 временно проживает субъект, который выдает себя за нашего родственника и на этом основании претендует на сокровище. Ты знаешь, семья для меня святое, и я не могу обидеть человека, не будучи уверена, что он не член семьи. Надо провести разыскание и установить возможные родственные связи. Я могу на тебя положиться?» «Разумеется», — кивнул Иннокентий Павлович. «Вот его паспортные данные», — я протянула ему листок бумаги. «Когда я узнаю результат?» «Лизок, если бы мы были в нашем городе, я бы ответил через 2 часа, а здесь через 2,5. Я всегда считала себя человеком исключительных возможностей», — заверила я его. Иннокентий гордо прошествовал к машине, а я вернулась в дом. Возле крыльца меня поджидали Мышильда, Евгений и Михаил Степанович. Я с удивлением взглянула на предпоследнего и спросила: «А ты куда?» «Обедать», — растерялся он. «А шалаш уже построил?» «Я не намерена швырять деньги на ветер. Будет шалаш, будет и кормежка». Евгений слабо развел руками, мол, ничего не поделаешь, брат, и мы пошли обедать. А Михаил Степанович отправился воздвигать себе жилище. После обеда мы продолжили работу. За это время Михаил Степанович возвел хлипкое сооружение из горелых досок и хвастливо указал на него. Я нечаянно задела жилище локтем, и оно рухнуло. Горестно возопив, предпоследний стал возводить его вновь, а Евгений Борисович помогал ему. В общем, все были заняты. Это позволило всем трудиться самозабвенно и с полной отдачей, что не мешало нам чутко прислушиваться к шуму, доносившемуся с улицы. Мы с нетерпением ждали Иннокентия Павловича с вестями о конкуренте. Он потратил на изыскание значительно больше 2,5 часов и прибыл уже ближе к вечеру. Но пенять ему на такие мелочи мы не стали, тем более что лицо последнего сияло довольством и гордостью за проделанный им доблестный труд. Иннокентий вошел на кухню, где мы ужинали. Михаил Степанович, лишенный обеда, теперь был тоже приглашен и восседал под иконой Спаса, выпятив грудь, точно ее украшал полный набор георгиевских крестов, и с легким презрением взирал на Иннокентия. Шалаш был сооружен, и Михаил Степанович, безусловно, гордился не зря. «Садитесь с нами, Иннокентий Павлович», — с повышенной лаской в голосе предложила я, уловив по его лицу, что в тыл врага он ходил не зря. Мы поужинали, накрыли стол к чаю, и только после этого я спросила, что удалось узнать. «Тебе известно, Лизок, что когда я берусь за дело, секретов не остается?» — усмехнулся Иннокентий. Михаил презрительно фыркнул. А мышь придавила локтем его ладонь, да так, что он взвыл. Мышь вежливо извинилась, а мы смогли выслушать Иннокентия. Итак, Солодкин Эдуард Митрофанович. Мне удалось проследить родословную до прадедов. Ничего общего с вашей фамилией. Иннокентий положил передо мной свой блокнот, открыв его на нужной странице. Я водила пальцем по колонке незнакомых имен, а Мышильда сопела рядом. «Никаких корней!» — сказала она удовлетворенно, потом посмотрела на меня и озадачилась. «Как же он узнал?» «Актерка!» — вздохнула я. Еще раз просмотрела список и задумалась над одним именем. Кутейкина Ефимия Самсоновна. В 1900 году родила внебрачного ребенка, сына, и назвала его Гавриилом. Отчество ему дали Дармидонтович. Между прочим, таково было имя нашего прадеда, который тяготел к вину, актеркам и белой горячке. В 1923 году у Гавриила родилась дочь Мария, которая, выйдя замуж, стала Солодкиной и в 1943 году родила сына Митрофана. Он и явился отцом нашего конкурента. Я уже минут 10 напряженно размышляла, а остальные не менее напряженно взирали на меня. Я выругалась, помянув чертей, и вышла на улицу. Бабка Клавдия вертелась под нашими окнами. Ее уши настороженно торчали из-под белого платка. «В ваших краях как бы звали ребенка с именем Ефимия?» С места в карьер спросила я. Бабка вытаращила глаза, а я продолжила. «Например, Олимпиада, Липа, а Ефимия? Химка», — ответила бабка и даже порозовела от удовольствия. «Точно!» — вздохнула я и вернулась в дом. «Евгений Борисович», — обратилась я к хозяину, вся команда по-прежнему хранила молчание и, затаившись, ждала, что будет дальше. «Где у вас поблизости междугородный переговорный пункт?» «На улице Третьего Интернационала», — бодро ответил он, сделав слабую попытку вскочить и выпятить грудь. «Не будете ли вы столь любезны сопроводить туда Марию Семеновну?» «Зачем это?» — насторожилась Мышильда. «Химка — ключница, прабабкина врагиня и стервец Гаврюха», — пояснила я. Мышильда сунула нос в блокнот и глухо простонала. Потом обреченно вздохнула и заметила. «Чего ж звонить? И так все ясно. Позвони матери, уточни момент рождения. Ошибки в таком деле быть не должно». Мышильда ушла в сопровождении Евгения беседовать со своей матушкой. Так как семья — это святое, прабабка часто баловала деток воспоминаниями. Бабка бережно сохранила их и донесла до нас. А тетка, мать Мышильды, посоветовала ей навести в них порядок и все распределить по годам. Бабка с усердием занялась благородным делом. Но так как писать воспоминания поленности не могла, то просто наговорила их на магнитофон. А уж тетка Анна записала, внеся кое-где поправки и вернув собственные воспоминания. На сегодняшний день она считалась специалистом в этой области и потихоньку подготавливала себе замену избрав в семейные летописцы меня –